Я заслуживаю гораздо лучшего к себе отношения, чем это. У нас на борту диверсант. Я знаю это. И все это знают. И те, кто шепчутся, тоже это знают. Она уставилась на него немигающим взглядом. И все же я заслуживаю лучшего к себе отношения. Вы не доверяете мне? Доверяю. За нами идет охота. У кого-то на борту Сан-Андреаса есть радиопередатчик, который постоянно посылает сигнал. Люфтваффе и немецкие подводные лодки точно знают, где мы находимся. Кто-то выслеживает нас. Кто-то хочет захватить Сан-Андреас. Она долго смотрела ему в глаза, как бы пытаясь найти ответ на вопрос, который сама была не в состоянии сформулировать. Маккиннон покачал головой и сказал: «К сожалению, это все, что мне известно. Вы должны верить мне». «Я вам верю». «Кто мог бы посылать этот сигнал?» «Это может быть кто угодно. Я полагаю, что это кто-то из членов нашей команды. А может, и человек с Аргуса. Может быть, кто-то из больных, которых мы взяли в Мурманске. Но кто точно, мне неизвестно». «А зачем мы им нужны?» «Если б я это знал, я смог бы найти ответ на многие вопросы. К сожалению, понятия не имею. Как они могут нас захватить?» «С помощью подводной лодки. Другого способа нет. Надводных кораблей у них здесь нет, а авиация отпадает. Остается только молиться. Молиться, чтобы снег не прекращался. За снежной завесой нас не видно. Это наша единственная надежда. Остается молиться, как говорили в старину, чтобы судьба не покинула нас. А если нас все-таки, значит, такова судьба. Вы что же, не собираетесь ничего делать?» Она, казалось, не верила своим глазам. «Вы даже не попытаетесь что-то сделать?» Еще несколько часов назад Маккиннон принял решение о том, что он будет делать, но время и место для раскрытия его планов еще не настало. «Что, черт побери, я должен, по вашему мнению, делать? Послать их на дно залпом из черствого хлеба и гнилой картошки? Вы, кажется, забыли о том, что это госпитальное судно, на котором только больные, раненые и гражданские лица. Наверняка что-то сделать вы в состоянии». В ее голосе послышались странные нотки, чуть ли не нотки отчаяния. Она с горечью продолжала: «Неоднократно награжденный унтер-офицер Маккиннон. Неоднократно награжденный унтер-офицер Маккиннон, — тихо произнес он, — постарается выжить, чтобы в один прекрасный день вступить с ними в борьбу». «Боритесь с ними сейчас», — с надрывом в голосе произнесла она. «Боритесь, боритесь, боритесь». Она закрыла лицо руками. Маккиннон обнял ее за сотрясающееся от рыдания плечи и с удивлением посмотрел на нее. Он чувствовал себя в полной растерянности, так как не знал, как реагировать на ее странное поведение. Он тщетно пытался найти слова утешения, повторяющиеся фразы типа «ну ладно, ладно, будет», казалось, тоже не к месту. И в конце концов он удовольствовался тем, что произнес: Я сперва отправлю Трента наверх, а затем спущусь с вами вниз».